Глава 21. Тинсли. Я стучала золотыми высокими каблуками по полу. Во мне пробуждалась неуемная энергия, а пульс бился в такт, доносящийся из спортивного зала музыки. Я еще не заходила внутрь, хотя, судя по гулу голосов и танцам, праздник зимы был в самом разгаре. «Пялишься на меня?» Дейзи шла чуть впереди, одетая в расшитое блестками розовое платье, невероятно блестящее ее фигуре. Размечталась. Я остановилась в едва освещенном дверном проеме, таращась на ее зад и на ее туфли. Она была на таких высоких каблуках, что мне казалось, свернет себе шею, но она как-то справилась и даже начала двигаться в ритме музыки. Отец Кристиана вышел из боковой двери и направился ко мне. «Я догоню», — я погладила прядь волос Дейзи. «Как скажешь», — проведя рукой по плечу, она вышла в зал. Из двойных дверей вырывались снопы света. Внутри кружились сверкающие платья и черные смокинги. И где-то среди толпы модно одетых студентов меня ждал Магнус. С тех пор, как он поцеловал меня в ту грозовую холодную ночь, прошло 4 недели. И с тех пор мы больше не целовались. Он хотел, и я видела, что он каждый день борется с этим желанием. Мы оба боролись с непреодолимым притяжением. Это выматывало. «Тинсли, ты обворожительна!» Отец Кристиана улыбнулся так, словно его душа была полна солнечного света. И я чувствовала себя обворожительно. Тонкая золотистая оторочка на органзе подола, что доходил мне до колен. А-образный силуэт платья, глубокий вырез, едва прикрытый прозрачной вышивкой, сатиновый бант на талии. Платье было и королевским, и сексуальным одновременно. Я была обязана Китону и Айрис по гроб жизни. «Спасибо, отец», — я усмехнулась. «Вы тоже ничего?» «Да брось», — отмахнулся он. Он был одет, как всегда, в черную рубашку, черные брюки, белую колорадку и также заразительно усмехался. В последний месяц я проводила большую часть свободного времени с Такером и Дейзи. Мы болтались без цели после церкви, ходили смотреть футбольные тренировки, помогали украшать зал к празднику зимы. Поэтому я чаще видела отца Кристиана. «Не хочу отвлекать вас от вечеринки», — он кивнул в сторону зала. «Просто мне так и не выдалась возможность поговорить с вами наедине. Так что, если бы вы могли уделить мне несколько минут...» Я всегда была с Дейзи, Такером или Магнусом, никогда в одиночестве. И теперь не хотела упускать возможность поболтать с лучшим другом Магнуса. Кристиана был в курсе много чего, и я тоже, так что разговор назрел давно. «Конечно». Я указала в ту сторону коридора, где был запасной выход. «Наверное, там не так шумно». Мы пошли туда. «Как прошел день благодарения?» — спросил он участливо. «Хорошо. Я не поехала домой, потому что плохо себя вела. Я слышал, что у вас довольно богатый словарный запас. Вряд ли он отзывается об этом именно так». «Нет», — он рассмеялся и помотал головой. Но, несмотря на это, я была не одна. Ко мне приехали брат и сестра, Вивиан и Перри, чем меня немало удивили. Вивиан была моей старшей сестрой. Незамужняя, одинокая, она была настолько уверена в себе и красива, что мужчины теряли от нее голову и рассудок. Перри был средним братом, тоже одиноким. Может быть, поэтому они приехали меня навестить. У них не было партнеров, с кем можно провести праздник, а домой после смерти папы им приезжать не хотелось. После его кончины мама вложила все силы в укрепление активов нашей семьи, а ей стоило бы сфокусироваться на том, чтобы нас сплотить. Я была рада видеть Вив и Перри. Они взяли меня в небольшую поездку на одну ночь в другой город. Мы провели вместе тихий уикенд, и, что лучше всего, я смогла немного отдохнуть от темного неотступного присутствия, которое все время ощущала в Сионе. «Приятно слышать». Когда мы дошли до тихого уголка коридора, Кристиана остановился. «Как продвигаются дела с отцом Магнусом? Могу я сразу перейти к делу?» «Он говорил, что вы прямолинейны», — он усмехнулся. «До крайней степени». Я слегка наклонила голову. «Он исповедуется вам? К Каждый день? Да. И вы хотите знать, все ли он вам рассказывает? Или есть нечто, о чем он умалчивает? Вы для этого меня позвали? Нет, Тинсли. Я доверяю ему, возможно, больше, чем он доверяет себе сам. Я выслушиваю его исповедь и знаю, что он борется сам с собой. Он постоянно на поле битвы, но он сильнее своих демонов. Меня охватило чувство вины. Я не облегчаю для него задачу. Это не... В начале года я шла по прямому пути в ад и готова была утянуть его за собой. Не знаю, что я делаю, но я могу пообещать одно. Я позабочусь о нем. Я не причиню ему боль и не дам этого сделать своей семье. А если он причинит боль вам? Или разозлит вас? Или если вы решите, что хотите того, чего он не может дать, вы пойдете жаловаться своей семье? Нет, никогда. Слушайте, я знаю, что вы его лучший друг, и вы говорите со мной с позиции заботы о нем, но я не несу для него угрозы. Магнус говорил мне, что постоянно исповедуется Кристиана, и мне хотелось узнать, все ли он ему говорит. Месяц назад он меня поцеловал, и я ему ответила. Я искала признаки удивления в лице филиппинского священника, но их не было. И с тех пор он 4 раза лазил мне под юбку и трогал мое белье, а я не противилась, я хотела большего. После того, как он прижал меня к двери и водил носом между ног, он делал так еще 3 раза. Но он никогда не касался пальцами интимных мест, никогда не оголялся, не трогал мои грудь и киску ни под бельем, ни сквозь него, к моему вязчему сожалению. Он боролся с тем, что между нами происходило, и побеждал. А я вносила свою лепту тем, что не поощряла его. Я ненавидела сопротивляться чувствам. И становилась беспокойной, и слегка чокнутой. Неудовлетворенное сексуальное влечение между нами было таким напряженным и непреодолимым, что оно выводило меня из себя. Но, как и сказала ему однажды, я не хотела, чтобы, когда наши отношения закончатся, он начал в чем-то меня обвинять. «Вы его ученица», — тихо произнес Кристиана. «А он священник, поэтому наше влечение так и не зашло дальше поцелуя. Но если однажды зайдет, запомните». Я пригладила подол и расправила плечи. «Я совершеннолетняя. Все, что между нами происходит, — это наше дело. Я знаю, что он не джентльмен, и мне это в нем нравится. Но он не причинит мне боль, по крайней мере, без моего разрешения. И я скажу вам слово, которое должно вас успокоить. Обоюдное согласие. Это все, что у нас будет». «Вы...» — он поднес кулак к губам и прочистил горло. «Вы умная и развитая молодая девушка. Я учусь быть такой. И верьте или нет, он мне в этом помогает». «Он хороший учитель», — Кристиана задумчиво улыбнулся. «Думаю, вы тоже его чему-то учите. Вы немного успокоились по поводу наших отношений. Теперь я чувствую себя соучастником чего-то, что еще не случилось. Пока». Это слово повисло в воздухе. Он не верил, что мы ограничимся поцелуем. Возможно, он был прав, но не ему было об этом волноваться. Последние 3 месяца я провела, колеблясь между ненавистью к священнику и вожделением к мужчине, и, несмотря на это, мое сексуальное влечение не утихло. С каждым днем оно нарастало, усиливалось, сгущалось. И в то же время я ценила каждый проведенный вместе миг. «Не буду вас отвлекать», — Кристиана махнул в сторону зала. «Если вам нужно будет поговорить, я рядом». «Спасибо». «Идите». Он снова светло мне улыбнулся. «Хорошего вечера». В надежде провести его именно так, я расправила плечи и поспешила в зал. Праздник зимы был самым долгожданным событием в школе. Все ученики Академии Сион и школы Святого Иоанна жили ради этого дня. Баскетбольные площадки переделывали в танцпол. По периметру дальней стены расставляли столы с закусками и пуншем. Диджей ставил сеты, которые транслировались через динамики. А с потолка свисали бумажные декорации, большинство из которых придумала я. В Бишоп-Лендинг я принимала участие во всех балах и официальных мероприятиях, которые проходили каждые вторые выходные. Я их ненавидела. Ненавидела претенциозное канапе, фальшивые улыбки и то, как моя мать шла со мной под руку, следя за каждым моим шагом, лишь бы я ее не опозорила. Меня заставляли ходить на мероприятия так же, как заставили приехать в академию. Это все делалось ради того, чтобы мама могла контролировать мою жизнь так, будто я ее пешка. Но эта вечеринка была иной. Мамы тут не было. Зато был некто, кого я отчаянно хотела увидеть. Вся в волнении я шагнула в открытые двери, и мой взгляд тут же сосредоточился на нем. Сквозь мерцающие огни, сквозь толпу танцующих, я увидела его, стоящего словно дозорный, в дальнем углу зала. Во всем черном, с квадратом колорадки на воротничке рубашки, он смотрел на меня так пристально, словно отмечал все детали. Его взгляд не упустил ни миллиметра моего тела, опускаясь и поднимаясь от лица к носкам туфель и обратно. Меня окутала музыка. Ученики замерли и повернулись ко мне, но я видела лишь его. Дыхание участилось, а жар и голод сплелись воедино. Мне хотелось бежать к нему. Я желала снова ощутить его губы, его язык, услышать его стон, извиваться в его умелых руках. Я хотела раздеть его и трахнуть, что есть мочи. И, видя, как пылает его взгляд, я знала, что он думает обо мне то же самое. «Боже правый, вы оба выдаете себя с головой!» — прошептал Кристиана и провел пальцами по моей спине. «Отведи от него взгляд и иди ищи Дейзи». Моргнув, я вышла из оцепенения, и тут я заметила, что все вокруг смотрят на меня и на него тоже. Вот чёрт!